Русские тушенцы и казаки не только смотрели хладнокровно на осквернение церквей, на поругание сана священнического и иноческого, но и сами помогали иноверцам в этом осквернении и поругании. Жилища человеческие превратились в логовища зверей. Медведи, волки, лисицы и зайцы свободно гуляли по городским площадям, и птицы вили гнезда на трупах человеческих. Люди сменили зверей в их лесных убежищах, скрывались в пещерах, непроходимых кустарниках, искали темноты, желали скорейшего наступления ночи, но ночи были ясны. Вместо луны пожарное зарево освещало поля и леса. Охота за зверями сменилась теперь охотою за людьми, которых следы отыскивали гончие собаки. Казаки, если где не могли истребить сельских запасов, то сыпали в воду и грязь и топтали лошадьми. Жгли дома, с неистовством истребляли всякую домашнюю рухлядь. Где не успевали жечь домов, там портили их, рассекали двери и ворота, чтобы сделать жилища неспособными к обитанию. «Звери поступали лучше людей», — говорит тот же современник, «потому что звери наносили одну телесную смерть. Тушенцы же и поляки вносили разврат в общество, похищая жен от мужей и девиц от родителей». Безнаказанность, удобство для порока, легкая отговорка, легкое оправдание неволею, насилием, наконец, привычка к сценам буйства и разврата — все это должно было усиливать безнравственность. Многие женщины, избегая бесчестия, убивали себя, бросались в реки с крутых берегов. Но зато многие, попавшись в плен, и, будучи выкуплены из него родственниками, снова бежали в стан обольстителей, не могши разлучиться с ними, не могши отвыкнуть от порока. Была безнравственность и другого рода. Нашлись люди, и даже в сане духовном, которые воспользовались бедствиями общества для достижения своих корыстных целей, покупая у врагов общества духовные должности ценою денег и клеветы на людей, верных своим обязанностям. Но такие покупщики недолго могли пользоваться купленным, потому что пример их возбуждал других, которые наддавали цену на этом безнравственном аукционе, вследствие чего власть менялась, рушилось уважение и доверие к ней, и к анархии политической присоединялась анархия церковная. Вот какие челобитные получал тушинский царь от своих подданных. Царю-государю и великому князю Дмитрию Ивановичу всея Руси бьют челом и кланяются сироты твои, государевы, бедные, ограбленные и погорелые крестьянишки. Погибли мы, разорены от твоих ратных воинских людей. Лошади, коровы и всякая животина побрана, а мы сами жжены и мучены. Дворишки наши все выжжены, а что было хлебца ржаного, и тот сгорел. А достальной хлеб твои загонные люди вымолотили и развезли. Мы, сироты твои, теперь скитаемся между дворов, пить и есть нечего, помираем с женишками голодную смертью. Да на нас же просят твои сотные деньги и панский корм. Стоим в деньгах на провиже, а денег нам взять негде. Из другого места писали. Приезжают к нам ратные люди литовские, и татары, и русские люди. Бьют нас и мучат, и животы грабит. Пожалуй нас, сирот твоих, вели нам дать приставов. Из третьего места писал крестьянин. Стоит у меня в деревне пристав твой, государев, пан Мошницкий. Насильством взял он у меня сынишка моего к себе в таборы, а сам каждую ночь приезжает ко мне, меня из дворишка выбивает, хлеб не дает, а невестку у себя на постели насильством держит. Но не от одних притесненных дошли до нас жалобы на притеснение. Суздальский воевода Плещеев доносил сапеги, что во многих городах от великих денежных поборов произошла смута большая, мужики заворовались и крест целовали Василию Шуйскому, оттого денег мне сбирать скоро нельзя, не та пора стала, в людях смута великая. В каждом письме своем к сапеге Плещеев жалуется на казаков. Владимирский воевода Вельяминов принужден был вооружиться против казаков или загонных людей, опустошавших Владимирский уезд. Посланный против них отряд взял в плен начальника грабителей, пана Наливайку, который, по словам Вельяминова, многих людей, дворян и детей боярских, побил до смерти, на кол сажал, а жены детей позорил и в плен брал. Весть о злодействах Наливайки дошла и до Тушина и привела в сильный гнев самозванца, который хорошо видел, как вредят казаки успеху его дела. Он послал во Владимир приказ немедленно казнить Наливайку, а сапеге, просившему освободить его, писал выговор в следующих словах. «Ты делаешь не гораздо, что о таких ворах упрашиваешь». Тот вор Наливайка наших людей, которые нам, великому государю, служили, побил до смерти своими руками дворян и детей боярских и всяких людей, мужиков и женок, 93 человека. И ты бы к нам вперед за таких воров не писал, и нашей царской милости им не выпрашивал. Мы того вора Наливайку за его воровство велели казнить». А ты б таких воров вперед сыскивал, а сыскав, велел также казнить, чтобы такие воры нашей отчины не опустошили и христианской истинной православной крови не проливали. Но распоряжения самозванца не помогали, и восстания вспыхнули в разных местах. Встали черные люди, начали собираться по городам и волостям. В Юрьевце Польском собрались с сотником Федором Красным. На Решме под начальством крестьянина Григория Лапши. В Балахнинском уезде Ивана Кувшинникова. В Гороховце Федора Наговицына.